Часть четвертая. Жизнь мечты. Вселенная всегда говорит «да». И вот мы с тобой подошли к самому приятному. К чему я вела все это повествование и что тебе может дать то, о чем я писала выше? Все, что описано в этой части, можно свести к одной простой фразе. Вселенная всегда говорит «да». Ты думаешь, что ты недостойна чего-то? Вселенная ответит «да». Думаешь, что недостаточно красивая? И снова ее ответ будет «да». Ты считаешь себя красивой и умной? Да, ты такая и есть. Вселенная откликается на каждое наше ощущение и мысль, на каждую эмоцию и реализует это в реальности. Перед тобой финальный рывок и очень приятная тема – мечты и как они исполняются.